Глава 41. Сороконожка. Ученики секты Сяньдао тоже оценивали своих противников, и все они сравнивали себя с противниками. Большое внимание привлекли ученики в черных одеждах, находящиеся на шестом уровне конденсации ЦИ. Они стали мишенями, к которым Сяньдао должны отнестись с особенной осторожностью. Кроме этого, Ван Чжо также привлек внимание учеников Сяньдао из-за своей привлекательной внешности пятого уровня конденсации ЦИ, поэтому они решили запомнить и его. Что касается ученика вроде Ван Лина, который находился лишь на третьем уровне, он просто остался незамечен. Кроме Лю Мэй, обратившей на него внимание, больше никто особенно на него не заглядывался. Во время разговоров, старейшины из обеих сект также незаметно осматривали учеников своих противников. Осматривая учеников, трое старейшин из Сяньдао становились все счастливее и счастливее. Они подумали, что если это все лучшие ученики секты Хэнъюэ, то они точно смогут одержать победу в этом состязании. Но они уже много лет были знакомы с Хэнъюэ и знали, что они невероятно хитрые. Козырь можно вытаскивать только в критической ситуации. Например, здешние ученики. Несмотря на то, что среди них было не так много тех, кто находится на шестом уровне концентрации ЦИ, но среди них не было ни одного знакомого лица с прошлого состязания. Это были все ученики, которые требовали особенного внимания во время состязания. Глава секты, Хуан Лун, осмотрелся и рассмотрел учеников Сяньдао. Он обратил немного больше внимания на пару учеников с корнями воды. Он загрустил глубоко в сердце. Последние 500 лет секта Хэнъюэ постоянно находилась в упадке, не имея подходящего наследника на место главы. Они не могли побить даже такую мелкую секту, как Сяньдао, о которой никто не слышал на протяжении 500 лет, а вместо этого они постоянно им проигрывают. Изначально он думал, что в этот раз они точно смогут их победить, но оказалось, что их противники смогли вырастить учеников с редким корнем. Из-за этого он начал беспокоиться. Внезапно, взгляд Хуан Луна остановился на ученике, стоящем в самом конце. Его лицо изменило свой цвет, и он подумал, неужели придется вызывать учеников в фиолетовой форме? Они в настоящее время находятся в уединенной тренировке. Ну хорошо, раз уж у них есть ученик этого уровня, то это означает, что придется задействовать основных учеников. Подумав об этом, его лицо вернуло естественный цвет, он улыбнулся и умиротворенно сказал, «Друг Ауянь, ваши ученики долго находились в дороге, позволим же им пойти отдохнуть, а взрослым нужно собраться вместе. Прошу, заходите в главный зал». С этими словами, он протянул руку в сторону зала и с улыбкой посмотрел на них. Трое старейшин из Сяньдао улыбнулись и кивнули, а затем перешли в зал. Вместе с ними зашли старейшины из Хэнъюэ. Последним был старейшина Сюй. Он поглядел на учеников обеих сект и сказал, «Ван Чжо, ты отвечаешь за учеников Сяньдао. Если что-нибудь пойдет не так, то как твой мастер, я тебя не прощу». Было очевидно, что Ван Чжо уже к этому подготовился, он лишь уважительно ответил, «Не беспокойтесь, учитель, я позабочусь о наших собратьях из Сяньдао». Старейшина Сюй улыбнулся ученикам Сяньдао и сказал, «Ученики Сяньдао, если у вас есть какие-либо просьбы, обращайтесь к Ван Чжо. Я уже старею, так что не могу присоединиться к молодежи вроде вас. Вам нужно как можно больше общаться между собой, ведь будущее мира культиваторов в ваших руках». Закончив говорить, он улыбнулся и вошел в зал. После того, как старейшины ушли, ученики обеих сект расслабились. Несколько девушек из Хэнъюэ сразу подошли к парню с корнем воды и, с большим восхищением в глазах, начали болтать. Что касается окружения учеников Хэнъюэ с шестым уровнем концентрации ЦИ, рядом с ними находились другие ученики из Сяньдао, рассказывающие о своем опыте. Остальные ученики собрались в группы и тоже начали общаться. Несколько человек окружили неподвижно лежащую на земле сороконожку и удивленно обсуждали ее. Ван Линь огляделся вокруг, но не захотел присоединяться к разговорам. Он подошел к краю лестницы, сел и начал разглядывать синее небо и белые облака. Он был совершенно беззаботен. Среди учеников секты Хэнъюэ было еще несколько человек, которым не нравились большие компании. Чжоу Синь была одной из них. Увидев Ван Лина, непринужденно сидящего поодаль, она подошла ближе. «Младший Ван, я давно хотела поздравить тебя с достижением третьего уровня конденсации ЦИ. Среди внутренних учеников, лишь немногие трудятся так же, как ты». Чжоу Синь слегка улыбнулась и, даже не проверяя, грязно тут или нет, тоже присела на лестницу. Ван Линь улыбнулся, покачал головой и сказал: «Думаю, все не так, как ты говоришь. Я вижу, как остальные сконцентрированы на своих тренировках». Чжусинь посмотрела на белые облака в небе и, вздохнув, сказала: «Младший брат Ван, не нужно так скромничать. За 4 года тренировок в горах я часто видела множество людей, которые выходили и возвращались в свои пещеры, но не тебя. Обучение является очень нудным занятием и, если честно, я даже восхищаюсь тобой в отношении этого. Достичь 4-го уровня за 4 года – это требует огромного упорства». Ван Линь почесал свой нос, улыбнулся и ответил: «Старшая сестра Чжоу, разве ты тоже не достигла 3-го уровня конденсации ЦИ?» Чжоу Синь тихонько вздохнула и меланхолично ответила: «Я достигла 3-го уровня 3 года назад, но сейчас все, кто был на одном уровне со мной, давно ушли вперед. Возможно, я просто не могу отречься от материального мира». Ван Линь сделал паузу, а затем сказал: «Это безжалостный пути. Если ты хочешь стать сильнее, думаю, тебе придется отречься от материального мира». Чжо Синь повернула голову и посмотрела на него своими большими и красивыми глазами. Она ответила, обнажая белые и очаровывающие белые зубы: «Младший Ван, я вижу, что ты тоже достиг пика 3-го уровня и можешь в любой момент перейти на следующий. Думаю, скоро ты меня обгонишь». Глядя на этот прекрасный вид, очаровывающий души, Ван Линь покачал головой и с горечью ответил: «Я еще долго не смогу подняться выше. Это материальный мир, от него нельзя отречься просто пожелав. Я просто не смогу». Чжоу Синь была поражена. Немного поколебавшись, она просила: «Младший Ван, извини, если я тебя обижу, но я правильно поняла, что ты тоже не можешь отречься от материального мира». Ван Линь покачал головой, но ничего не ответил. Лица его отца и матери всплыли в его разуме. Из всех сыновних добродетелей это было самым важным. Он не мог предать родительские ожидания и доброту. Никто не может разорвать родственные связи по желанию, так же и он. Чжоу Синь заметила, что Ван Линь не стал отвечать, поэтому она слегка вздохнула и сказала: «Причина, почему я не могу отречься, это моя привязанность к семье. Путь к становлению бессмертным так жесток, возможно, я просто не готова к этому». Ван Линь собирался уже что-то сказать, но внезапно его выражение изменилось. Он повернул голову, чтобы посмотреть, и увидел глаза Ван Чжо, источающие злость, которые уставились на него и Чжоу Синь. В этот момент издалека раздался голос Ван Чжо: «Мои дорогие друзья из Сяньдао, я слышал, что тысячелапая сороконожка любит есть живых зверей. И раз уже вы прибыли к нам в Хэнъюэ, то позвольте нам позаботиться о еде для тысячелапой сороконожки. У меня есть младший, чьи тренировки лишь пустая трата времени, так что задача наловить диких зверей подойдет ему в самый раз». Несколько засомневавшись, парень с водным корнем из Сяньдао сказал: «Брат Ван Чжо, разве это неплохая идея? Тысячелапая сороконожка еще достаточно дикая и не до конца выдрессирована, так что если ее будет кормить незнакомец, это может быть опасно для него. Не беспокойся, брат Лю, когда человек идет по пути культивации, разве может он остановиться из-за какой-то опасности? Вы наши гости, и мы должны об этом позаботиться», — ответил Ван Чжо с вежливым выражением. Глава 42. Яд сороконожки. «Действительно, секта Сяньдао наши друзья, так что положитесь на нас», — повторил второй ученик, посчитавший идею Ван Чжо хорошей. Люди из секты Сяньдао засомневались, а парень, названный Лю, хотел уже спросить совета у старейшин, но в этот момент немолодой мужчина, стоящий за ним, кашлянул как бы невзначай, и лицо Лю изменило свое выражение. Он лишь кивнул и сказал: «В таком случае, мы доверим это дело братьям из Хэнъюэ». Рот Ван Чжо исказился в кривой ухмылке, он повернулся и крикнул в сторону Ван Лина: «Брат Ван Линь, я поручаю тебе задачу покормить многоножку, только будь осторожен». Услышав слова Ван Чжо, все ученики секты Хэнъюэ с удивлением посмотрели на Ван Лина. Они не понимали, чем же он так насолил Ван Чжо. Затем среди учеников Хэнъюэ донеслась усмешка: «Мне было интересно, кого же Ван Чжо назначит на эту работу. Как я и ожидал, это оказался брат Ван Линь. Ему подходит эта задача, ведь с его-то талантом и уровнем культивации он точно не выйдет на битву», — сказал еще кто-то. «Подобными заданиями могут заниматься только отбросы. Брат Ван Линь, ты должен это сделать, и смотри, не опозорь секту Хэнъюэ». Услышав бесконечные насмешки, ученики секты Сяньдао поняли, что он не только обидел Ван Чжо, но еще и обладает низким талантом, из-за чего стал объектом насмешек других учеников. Такое отношение к ученикам может возникнуть в любой секте, это не было большой проблемой, и как следствие, Ван Линь был выставлен отбросом в глазах учеников секты Сяньдао. Сидя рядом с Ван Линем, девушка по имени Чжоу нахмурилась и с отвращением посмотрела на Ван Чжо. После этого, она тихо сказала Ван Лину: «Брат Ван Линь, он бы не стал тебя так унижать, если бы я не подошла сюда, я...» Ван Линь покачал головой. Ван Чжо всегда плохо к нему относился. Эта проблема не двух-трех дней, это началось, когда они впервые встретились. Ван Чжо всегда нравилось издеваться над ним, а слухи о его вступлении в секту с помощью попытки суицида, чтобы заработать благосклонность старейшин, этого было достаточно, чтобы все начали его презирать. Более важно то, что он находился на третьем уровне конденсации ЦИ, который был самым низким уровнем среди всех учеников, находящихся здесь. Сила – это главное. Ван Линь взглянул на разноцветную многоножку, лежащую на земле. Она вела себя так, будто ничего не слышит. По-видимому, ее совсем не интересовало происходящее. Вскоре после этого Ван Чжо назначил несколько учеников проводить учеников из Сяньдао к их комнатам отдыха. Парень с корнем воды из Сяньдао по имени Лю взглянул на Ван Лина и спокойно сказал: «Ты ведь брат Ван Линь, так? Наша многоножка еще достаточно дикая и жестокая, так что не подходи слишком близко, когда будешь ее кормить, или можешь пострадать». Ван Чжо усмехнулся над Ван Линем, а затем больше не обращал на него внимания. Вскоре после этого площадь опустела. Девушка по имени Чжоу снова нахмурилась, сказав несколько слов, она тоже встала и ушла. Осмотрев пустую площадь, Ван Линь встал и пошел к многоножке, остановившись в 10 метрах от нее. Он начал тщательно осматривать духовного зверя. Приглядевшись к ней внимательнее, он заметил, что это была огромная сороконожка. Ее тело состояло из многочисленных колец, на каждом из которых была пара темных ножек, острых, словно заточенные клинки. Они соединялись с суставами, похожими на бамбук. В ее теле сияла тусклая черная факула, а спереди у нее было две гигантские, пугающие своим видом, клешни. Кроме того, главное, что привлекало внимание, это рыжие усики, которые крутились и извивались как змеи, даже при отсутствии ветра. Многоножка поняла, что Ван Линь ее изучает. Она открыла свои глаза, и ее взгляд, подобно холодной волне, прокатился по телу Ван Лина. Ван Линь ощутил холод, но вскоре после этого течение духовной энергии в его теле быстро избавилось от этого холода. На мгновение многоножка выразила недоумение и внимательно взглянула на Ван Лина, а затем равнодушно закрыла глаза. Ван Линь заинтересовался многоножкой. Он решил, что даже если это духовный зверь, она ведет себя достаточно по-человечески. Он задумался на некоторое время, а затем быстро ушел. Прогуливаясь в горах, он воспользовался божественным чувством и быстро наловил несколько мелких животных и принес их обратно. По пути он столкнулся с несколькими учениками Сяньдао, которым старшие собратья показывали окрестности. Увидев в руках Ван Лина мелких животных, они начали смеяться, привлекая внимание учеников Сяньдао. Девушка из Сяньдао с застенчивым лицом, подобным чистой воде и крашеной скорлупе, нежно улыбнулась и сказала: «Брат, с этими мелкими животными многоножка останется голодной. Тебе надо принести большую кучу змей, она их просто обожает». Один из истинных учеников сразу обратился к ней лестным тоном: «Младшая сестра Ауин, этот простак похож на идиота, не стоит обращать на него внимание. Ему не хватило таланта для культивации, провалив все тесты, он попытался совершить суицид, поэтому старейшинам пришлось с неохотой принять его в качестве безымянного ученика». Ван Линь узнал говорившего человека, это был Сунь Хао, тот самый, кто издевался над ним на обратной стороне горы вместе с Ван Чжо. «Безымянный ученик, но я вижу на нем красную робу, значит, он уже истинный ученик секты Хэн Юэ, так?» — незамедлительно переспросил один из учеников Сяньдао. «Я еще не закончил. Не знаю, что он сделал, чтобы заслужить интерес старейшины, но вскоре этот отброс был принят в качестве истинного ученика. Но, несмотря на это, его талант ниже плинтуса, можно не ждать, что он добьется чего-либо в жизни», — сказал Сунь Хао и громко рассмеялся. Ван Линь равнодушно взглянул на него и, ничего не говоря, пошел дальше. Вскоре он вернулся к сороконожке и кинул ей мелких животных. При виде гигантской многоножки эти мелкие животные сразу съежились от страха. Многоножка открыла глаза, огляделась вокруг и, увидев мелких животных, открыла рот и плюнула черной слюной, источающей черный дым. Когда слюна попала на животных, послышался звук азизи. Мгновение спустя, два маленьких животных превратились в лужицу крови, которую сороконожка всосала в рот, вместе со своей черной слюной. Ван Линь отступил назад, а его зрачки расширились. Обычно, сороконожки обладают ядом, который является их сильнейшим оружием для нападения. Еще в детстве он читал книгу о сороконожках. Там говорилось, что ее размер сильно на него влияет. Если проще, то чем больше голова, тем сильнее яд. Глава 43. Старые друзья. Эта сороконожка была около 100 метров в длину, в ней находилось ужасающее количество яда. Ван Линь не первый раз видел сороконожек. Еще в детстве он частенько ловил маленьких сороконожек в расщелинах, чтобы поиграть, а некоторых, чтобы покормить домашних птиц. Если из-за неосторожности его кусала сороконожка, а место укуса опухало, достаточно было промыть ранку водой и посидеть дома несколько дней, в таком случае все будет в порядке. А иногда, он специально собирал ядовитых сороконожек, так как услышал от деревенского доктора, что если правильно использовать яд, то он может лечить. Много лет назад, для того, чтобы семья не замерзла от холода, его отцу пришлось в одиночку рубить дрова в горном лесу, но так как на улице было холодно, он простудился и чуть не умер. Именно в тот раз доктор предложил использовать яд сороконожки. Несмотря на то, что через какое-то время его отцу полегчало, первопричина болезни осталась, и каждый дождливый день вызывал боль в теле. Доктор сказал, что яд сороконожки может помочь и с этой проблемой, поэтому Ван Линь начал ловить сороконожек для лечения отца. Даже сейчас Ван Линь без проблем вспоминал детали прошлого. Глядя на стометровую сороконожку перед собой, Ван Линь почесал подбородок и подумал, что если яд маленькой сороконожки может лечить, то яд большой сороконожки должен обладать более сильным эффектом. С таким ядом он точно сможет избавиться от болезни отца раз и навсегда. Но сороконожка была слишком большой. В сравнении с ней, он чувствовал себя плохой и боялся, что если он попытается достать яд и ошибется, то может пострадать. Вдруг, выражение лица Ван Лина переменилось, он вспомнил деревенский рецепт, как добыть яд сороконожки. Как говорят, этот рецепт передается из поколения в поколение. Необходимо отварить некоторые травы в гранулы и скормить их сороконожке, после чего она выплюнет яд. Подумав об этом, он поглядел на сороконожку, его сердце бешено заколотилось, и он, без малейшего сомнения, побежал в дом пилюль. Если он хотел получить травы секты, то ему была прямая дорога в дом пилюль. Он не виделся с Ван Хао 4 года, поэтому он решил заодно и повидать его. Уже вечерело, когда Ван Линь дошел до дома пилюль. В этот момент он заметил Ван Хао, который осторожно выходил из боковой двери. Заметив Ван Лина, Ван Хао приложил палец к губам, зашипел и жестом позвал его на улицу. Ван Линь забеспокоился и, осмотревшись с помощью божественного чувства, он приметил в доме пилюль трех старших, которые с суровыми лицами добавляли в печи разные травы. Бесшумно выйдя из здания, Ван Хао убедился, что Ван Линь не издавал звуков, а затем повел его с собой. Они бежали, пока не удалились на приличное расстояние от дома пилюль, после чего Ван Хао вздохнул с облегчением. Ван Хао долго и внимательно смотрел в сторону дома пилюль, а затем, со взглядом наполненным надеждой, быстро спросил: «Ван Линь, я слышал, что 4 года назад ты принял участие в интенсивной тренировке, так какой у тебя сейчас уровень?» «Третий уровень конденсации ци, а что?» Ван Линь осмотрел Ван Хао с помощью божественного чувства. С первого взгляда, Ван Линь увидел, что тот лишь на первом уровне конденсации ци, но в его теле было нечто странное, его духовная энергия текла не так, как было нужно, а по совершенно иной траектории. С каждым циклом, след духовной энергии исчезал из внутренних органов Ван Хао и оказывался в петле. «Боюсь, что в таком состоянии, духовная энергия Ван Хао вскоре будет рассеяна, и он погибнет». Ван Хао горько улыбнулся и спросил: «Ты заметил?» Ван Линь кивнул и тихо спросил: «Ван Хао, только между нами, скажи, что происходит?» Ван Хао сжал кулаки и зубы, а затем ответил: «Когда мы пошли на ярмарку, я не смог получить таблетку заложения основ. Из-за этого я очень расстроился, но мой учитель, Лю Юньцзи, черт его дери, вроде как невзначай дал мне таблетку заложения основ, сказав, что это награда за то, что я был его помощником. Я был приятно удивлен, а потом он дал мне еще и новую технику культивации, которая, по его словам, была лучше той, которую использовали остальные ученики. Я был без ума от радости и, не задумываясь, начал ее тренировать. Ван Линь сделал глубокий вдох и сказал: «Новая техника, покажи». Ван Хао вытащил свиток и бросил Ван Лину. После этого он продолжил: «Черт возьми, я тренировался целых 2 года, но постепенно, с каждой тренировкой моему телу становилось все хуже и хуже. Духовная сила появлялась в моем теле, но совершенно не слушалась. Я втайне подкупил ученика в доме писаний, и он позволил мне поискать информацию. В конце концов, я узнал, что техника, которую дал мне Лю Юньцзи, называлась «Испытание огненной печи». Вглядываясь в свиток, Ван Линь беспокоился все больше и больше. Техника, описанная в свитке, кардинальным образом отличалась от книги «Три стадии конденсации Ци». Это была совершенно другая техника. Она собирала духовную энергию не для постепенной трансформации тела, как это было в нормальной технике культивации, а была направлена на создание водоворота духовной энергии внутри тела. Собрав достаточное количество духовной энергии, он начнет расширяться, собирая духовную энергию из окружающего пространства, резко преобразуя тело снаружи и обеспечивая эффект, похожий на последнюю фазу конденсации Ци. Простыми словами, нормальная техника показывала мягкий способ культивации изнутри наружу. В то же время, испытание огненной печи – это техника внешней культивации. В случае удачи, вихрь успеет расшириться и выйти за пределы тела, позволяя достичь пика стадии конденсации Ци. В ином же случае тело разрушится еще до того, как вихрь успеет выйти за пределы тела. Ван Хао произнес, скрипя зубами: «Техника испытания огненной печи находилась в коллекции писаний секты, по слухам попав туда благодаря уничтожению страны Лю. Из 10 людей, практиковавших эту технику, выживают только 1 или 2. С огнем в глазах Ван Линь спросил резким тоном: «Но какая польза Лю Юньцзи от того, что он позволил тебе тренировать эту технику?» На лице Ван Хао появилось холодное выражение, и он сказал: «Еще какая польза? Он пытается сделать из меня таблетку. Ученик из Дома Писаний дал мне подробные записи, в которых говорится, что если тренирующий технику испытания огненной печи умрет во время практики этой техники, то, используя специальные методы, можно создать таблетку долгой жизни. Она может продлить жизнь на 3 года. Ван Линь сделал глубокий вдох. Он осознал, что третий старейшина Лю настоящий злодей. Ван Хао сказал печальным голосом: «Я даже не могу пойти к старейшинам или главе секты, ведь раз я помощник Лю Юньцзи, в соответствии с правилами, мои жизнь и смерть принадлежат ему. Если бы я узнал об этом раньше, я бы не согласился быть его помощником. А год назад Лю Юньцзи узнал, что я разгадал секрет техники и даже использовал моих родителей, чтобы надавить на меня. И теперь, мне невольно приходится принимать дозу духовных таблеток. Духовная энергия в моем теле возрастает день ото дня. Я рассчитал, что, судя по всему, у меня остался год жизни». Глава 44. Ли Шань. Ван Линь молча сделал пару шагов, а затем спросил: «И что ты планируешь делать? Как я могу тебе помочь?» Ван Хао вздохнул и ответил: «Ты находишься лишь на 3-м уровне конденсации Ци, поэтому не сможешь мне помочь. Лю Юньцзи находится на 6-м уровне, а также делает духовные таблетки, поэтому нравится главе секты. Для меня больше нет надежды. Ван Линь, все эти годы в секте ты был моим лучшим другом. Ты мой брат, так что у меня есть к тебе одна просьба. В будущем, когда ты станешь достаточно силен, отомсти за меня и убей Лю Юньцзи». Закончив говорить, Ван Хао сжал свои кулаки. Ван Линь взглянул на него, а затем уверенно кивнул. Ван Хао грустно рассмеялся и сказал: «Брат Тай Чжу, может, тебе что-то от меня нужно? Если так, то проси это, пока я еще жив. Если тебе нужны таблетки, то их у меня уйма. Хочешь?» Ван Линь внимательно посмотрел на него и похоронил это происшествие глубоко в своем сердце. Он действительно хотел помочь Ван Хао, но противник был на 6-м уровне конденсации Ци, а сам он не был уверен в своих силах. Несмотря на то, что он уже встречал талантливых людей и тренировал технику силы притяжения в мире снов целых 20 лет, он еще никогда не сражался против кого-то из секты. Ван Линь не собирался рисковать, опрометчиво проверяя свою силу. Видя, что Ван Линь не говорит ни слова, Ван Хао похлопал его по плечу и спросил: «Тай Чжу, ты гораздо талантливее меня. Если подумать, все эти годы я чувствовал себя будто во сне. Время пролетело слишком быстро». Снова вздохнув, Ван Хао повернулся и с подавленным выражением на лице ушел прочь, медленно исчезнув из поля зрения Ван Лина. Слабые – это мясо, а сильные – это хищники. Все зависит от силы. Так вот он каков, этот мир культиваторов. Ван Линь взглянул на небо пустыми глазами, глубоко в сердце он полностью осознал правду этого мира. В это мгновение Ван Линь очутился в мире под названием «просветление». Так называемое «просветление» было не тем самым «просветлением», когда уровень культивации взлетал до небес. Это было чувство озарения истинной мудростью. Это чувство придавало людям полное осознание происходящего. Его уровень культивации не возрос, а его душа не стала сильнее. Это было лишь осознание правил этого мира. Ван Линь осознал, что мир культиваторов был жесток. Это был опыт естественного отбора. Чтобы стать бессмертным, первым делом нужно было научиться отношению как у бессмертного. Сильные пожирают, в то время как слабые оказываются съедены. Неужели культиватор должен жить по этому правилу? Сам себе прошептал Ван Линь и глубоко вдохнул. Он обернулся и исчез со своего места. Возвращаясь в травяной сад, выражение лица Ван Лина внезапно изменилось. Увидев вдалеке гостевые комнаты для учеников Сянь Дао, он задумчиво пошел туда. Не успев зайти внутрь, он услышал звук, доносившийся изнутри. «Я же говорю, мои братья из Хэн Юэ, мой летающий меч очень впечатляющий, это одно из сокровищ секты Сянь Дао. Его называют полуденный денежный меч. Можете спросить у кого угодно. Было очень трудно его выкрасть, так что, если кто-то хочет его купить, он должен поклясться, что не будет использовать его в соревнованиях через 3 дня, иначе я не стану его продавать». Мгновенно один недоверчивый человек переспросил: «Он настоящий или подделка? Этот меч правда настолько волшебный, как ты говоришь? Я, Ли Шань, никогда не вру. Не верите мне? Ну и ладно, я могу продать этот меч, когда захочу». В тот момент Ван Линь осознал, что это место было необычным. Там собралось очень много учеников из обеих сект. Войдя, он заметил ученика секты Сянь Дао где-то 20 лет с квадратным лицом, густыми бровями и аурой уверенности. Он держал в руках маленький меч, переливающийся синим светом, сделанный из медных монет. Он стоял в центре и громко говорил. На лицах некоторых из учеников Сянь Дао появилось странное выражение. Один из них, устав просто смотреть, слегка кашлянул и сказал: «Ли Шань не лжет. Полуденный денежный меч действительно одно из сокровищ секты Сянь Дао. Но я должен сказать, что меч, находящийся у него в руках, это подделка, но даже так, он все еще весьма полезен». Ученики из Хэн Юэ начали обсуждение между собой. И наконец, вперед вышел парень с 5-м уровнем конденсации Ци. Ван Линь вспомнил, что этого человека зовут Чжао. Чжао пообщался с Ли Шанем и что-то вытащил. В конце концов, они оба улыбнулись и завершили сделку. Этот меч сделан из обычного железа с небольшим добавлением золота. Что и ожидалось от Сянь Дао, торгуете подобным хламом. Кто-то из толпы сказал с издевкой. Похоже, это был один из учеников внутреннего круга, которым известны подобные вещи. Ли Шань незамедлительно возразил. Он прав. Только что один из младших учеников сказал, что это подделка. Однако, кто-то все равно его купил. Подобные вещи обычно покупают просто для коллекции. Чжао, только что купивший этот меч, изменил выражение своего лица и засмеялся. «Брат Ли, ты ошибаешься. Я купил этот меч не ради коллекции. Это была покупка в честь моего отца. Моя семья давно занимается убийством свиней. Этот меч отлично подойдет для этого занятия». Ли Шань не разозлился, он тоже улыбнулся и, посмеявшись, сказал: «Раз уж ты его купил, мне уже не интересно, что ты будешь с ним делать?» «Отлично, у меня в руках находится уже настоящее сокровище, называемое непобедимая темная громовая бомба подавляющего смрада. Эта игрушка самое настоящее сокровище, и в этот раз я не вру. Я могу продемонстрировать это прямо сейчас». Сказав это, он достал совершенно черный круглый шар и кинул его в стену. С оглушающим грохотом на стене появились трещины, подобные паутине, а вокруг появилась тьма. От места взрыва исходил ужасный запах. На лице Ли Шаня появилась ухмылка, похоже, он собой гордился. Он начал пояснять: «Ну и как вам? Непобедимая темная громовая бомба подавляющего смрада – мое тайное оружие. Пусть ее мощь не так разрушительна, но если она попадет в вас, то отмыться от этого не получится, даже у меня. Особенно этот запах. Я старательно собирал телесные жидкости десятков животных, чтобы ее сделать. Это оружие полнейшего отвращения». Люди в толпе переглядывались между собой, их лица выражали озадаченность. Некоторые девушки даже схватились на нос и отступили на несколько шагов. Ван Линь тоже был удивлен. Он осмотрел все свои божественным чувством, и его лицо внезапно изменилось. Ученики Сянь Даа лишь смутились. Ли Шань был довольно известен в секте Сянь Даа за создание всяких странных штуковин. Немногие были готовы с ним ссориться, так как боялись испытать эффект вонючей бомбы. Непобедимая темная громовая бомба подавляющего смрада была известна в секте Сянь Даа, и ее можно было приравнять к сокровищам секты. Ну как вам, я создавал ее достаточно долго. Поэтому запомните, что я сказал. Не используйте меч в соревнованиях через 3 дня, иначе пожалеете. Ли Шань сделал строгое лицо, но глубоко в душе он смеялся. Дураки, чем больше я говорю не использовать мечи, тем выше шанс, что вы ими воспользуетесь. Хе-хе, в этот раз будет очень весело. Старейшины точно меня похвалят, а может даже дадут какие-нибудь сокровища. Думая об этом, у него засияли глаза, и он начал кричать. Глава 45. Подонок. Его глаза загорелись при мысли об этом, и он закричал. Братья из секты Хен Юэ, есть одна старая поговорка. Для убийства достаточно кивка головы. Но я спрошу каждого из вас. Разве простое убийство может сравниться с бесконечным позором? Это отвращение отравит существование противника на 1000 лет. Вы можете представить, что когда вы сражаетесь со своим злейшим врагом и используете это оружие, даже если вы не в силах победить его, вы приобретаете огромное преимущество. Даже если вы решите сбежать, с этим оружием результат будет просто магический. Все тело врага покроется чернотой и будет источать ужасный запах. Если вы направитесь в густонаселенный район, разве враг не постыдится преследовать вас? Также если вы встречаете любовного соперника, вероятность победы будет еще больше. Хе-хе, кто бы не посмел увести вашу женщину, если вы воспользуетесь этим, ваша девушка гарантированно не будет даже контактировать с ним, потому что она не вынесет запаха. Реклама лишения привлекла внимание учеников, особенно предложение про любовного соперника. Тут кто угодно даст слабину. Взгляд Лишеня остановился на стоящем неподалеку Ван Лине. Он понял, что тот был мусором секты Хен Юэ, но в его глазах подобный мусор был клиентом номер 1. Он уже обобрал всех подобных учеников Сянь Даа. Вид Ван Линя невообразимо вдохновил его, и он продолжил говорить. Это особенно полезно для учеников с низким уровнем развития. Для вас, ребята, эта громовая бомба будет самой эффективной. Кто посмеет обидеть вас? Просто запустите эту бомбу в вашего обидчика. Я, Ли Шань, гарантирую, что никто больше вас не обидит. После таких слов Ли Шань рассмеялся про себя и подумал. Извините, но невозможно устранить всех обидчиков. Все равно вас неизбежно побьют. Это громовая бомба, отличное оружие самозащиты для учеников с низким уровнем развития. Сегодня большая распродажа. Если вы покупаете 2 бомбы, одну я даю в подарок. Это щедрый подарок от меня. Если в будущем мы встретимся в мире культиваторов, не забудьте поблагодарить меня. Эти речи повлияли на учеников, и торговля пошла быстрее. Ученики внутреннего двора тоже были заинтересованы его экстравагантными объяснениями, и кто-то из них сказал: «Эта игрушка действительно обладает магическими свойствами, ты не врешь, тогда дай мне протестировать одну. Если это правда, я куплю несколько». Ли Шань без слов вынул несколько десятков громовых бомб из рюкзака, аккуратно разложил их на полу, будто боялся, что они взорвутся, и сказал: «Помните, что их нужно аккуратно переносить и аккуратно ставить. Они активируются при броске и автоматически взрываются при столкновении с другим предметом». Ван Линь узнал человека, спрашивающего о бомбах. Это был Сунь Хао. Сунь Хао вышел вперед, осторожно поднял одну из бомб и осмотрел ее со всех сторон. Лицо Ли Шаня оставалось невозмутимым, а про себя он думал: «Эх, малявка, думаешь, найдешь хоть одну подсказку? Никто не может разгадать секрета этих бомб, кроме старейшин секты». Сунь Хао долго всматривался, но так и не понял, в чем секрет бомбы. В конце концов, он изо всех сил бросил ее в ту сторону, где не было людей. Бомба описала в воздухе полукруг, и за мгновение до столкновения с землей Ли Шань прошептал: «Взорвись». Бам! Громовая бомба взорвалась. Землю застелил черный дым и ужасный запах. Взгляд Ван Лина сверкнул. Он дотянулся божественным чувством до того места, но никто не заметил этого. За мгновение до приземления бомбы он почувствовал духовную силу, исходящую от тела Ли Шаня. На первом тестировании произошло то же самое. Ван Лин пристально посмотрел на бомбу, усмехнулся, но не показал этого, и продолжил наблюдать. «Ну как тебе? Эта бомба впечатляет?» «Да, но я честно скажу тебе одну вещь. Это сокровище не будет взрываться каждый раз, если ты не будешь использовать специальную технику броска. После покупки ты сможешь постепенно понять, как именно ее надо бросать. И не говори потом, что я тебя надул, если она не взорвется», — сказал Лишань, улыбаясь. Суньхао больше не сомневался, он подошел к Лишаню и сказал ему что-то на ухо. После этого Суньхао потянул его в сторону за рукав и выбрал несколько вещей. После долгого раздумья Суньхао купил 6 бомб. Лишань пробормотал: «Ты купил 6, значит, 3 я даю в подарок, но ты мой первый покупатель, поэтому я дам тебе еще одну бесплатно». Так как первый покупатель продемонстрировал всем его товар и растопил лед недоверия, сейчас торговля должна пойти оживленнее. Каждый раз, когда Лишань продавал свои предметы, он говорил, что не гарантирует их срабатывание в 100% случаев. Если в первый раз не получилось, нужно больше тренироваться. Если у них есть вопросы, они могут найти его в любое время, и он покажет им технику. После таких слов Лишань посмеялся про себя. «Даже через несколько раз у вас ничего не выйдет. Когда вы придете ко мне за советом, у вас получится 2 или 3 раза. Но так как я буду здесь всего 2-3 дня, когда вы засомневаетесь, меня уже тут не будет». Но по-прежнему оставались несколько учеников, подозрительно относящихся к его товарам. Они не купили ничего. Спустя некоторое время от громовых бомб больше ничего не осталось. Лишань с триумфом посмотрел на учеников Хэн Юэ и подумал: «Ха-ха, сборище идиотов. Если вы не используете их в течение 3 дней, считайте, что я вас просто надул. Но когда вы используете их, незабываемое шоу вам обеспечено. Эти громовые бомбы управляются только мной. Как бы вы ни старались, у вас они не взорвутся. Я очень хочу посмотреть на соревнования через 3 дня». Он насмотрелся вокруг и вдруг заметил выражение лица Ван Линя. Тот улыбался. Лишань насторожился. Своим взглядом он сказал ему: «Почему бы тебе тоже не купить несколько бомб? С твоим уровнем развития я бы сказал, что эти бомбы идеально тебе подходят. Просто брось их в того, кто на тебя нападает». Ван Лин с насмешкой взглянул на Лишаня. Лишань замер. По его взгляду он понял, что его секрет раскрыт. Более пристально всмотревшись в Ван Линя, он понял, что он, скорее всего, ошибся, так как у него был всего лишь 3-й уровень конденсации ЦИ, к тому же, он считался мусором. «Конечно, я куплю 2, но у меня нет сокровищ, только талисман нашей секты», — сказал Ван Лин, кивнув. Лишань колебался. Он еще раз обсмотрел Ван Линя и, после того, как убедился в его 3-м уровне, он перестал беспокоиться. Он вытащил 3 громовые бомбы и сказал: «Я окажу тебе услугу и приму талисман. Ты купил 2, и 1 я тебе дарю. Эти 3 бомбы, безусловно, подарят тебе прекрасные ощущения». После этих слов он подумал: «Это действительно гениально, тут я тебя не обманул. Пока у тебя есть эти бомбы, даже если ты не покажешься на сцене, когда я снова тебя встречу, ты все поймешь. Это врежется тебе в память на всю жизнь. Ха-ха». Глава 46. Странный старик. Ван Лин взял громовые бомбы, посмотрел на Лишаня и сказал: «Собрат мой, Лишань, я больше не буду мешать тебе заниматься торговлей. Я ухожу». Лишань быстро кивнул, заставил себя мило улыбнуться и ответил: «Будь осторожен при использовании громовых бомб. Как я уже сказал, для броска нужно освоить специальную технику, поэтому я не гарантирую, что они будут взрываться каждый раз. Не говори потом, что я тебя обманул». После этих слов он продолжил кричать о своих товарах: «Собратья, у меня есть и другое сокровище. Это предмет-подарок на память из секты Хэхуан. Купив этот предмет, каждый раз, приходя в секту Хэхуан, вы сможете найти красотку по вашему вкусу. Я отрываю этот предмет от своего сердца и делюсь им с вами. Братья из Хэн Юэ, не упускайте возможность получить этот прекрасный предмет». Ван Лин улыбнулся и пошел в направлении сада лечебных трав. Вскоре он вернулся, осмотрел район своим божественным чувством и понял, что Сунь Дачжу тут уже нет. Он сел в своей комнате и, скрестив ноги, вытащил 3 громовые бомбы и начал внимательно их рассматривать. После этого на лице Ван Линя отразилась заинтересованность. Он понял, что в громовых бомбах нет абсолютно никаких секретов. Честно говоря, внутри была маленькая частичка божественного чувства Лишаня. Он использовал ее для контроля времени взрыва бомбы. Ван Лин никогда бы не подумал, что божественное чувство можно использовать таким образом. Но, приложив некоторые усилия, Он сам смог поместить частичку божественного чувства в бомбу. Божественное чувство Лишеня убирать он не стал. Вместо этого он окружил его своим божественным чувством, но мог убрать ее в любое время. Использование божественного чувства в таких целях было для Ван Линя большим открытием. Немного подумав, он вытащил таинственный шарик. Если божественное чувство можно использовать таким образом, значит, его можно поместить и в шарик. Блеснули глаза Ван Линя, и он немедленно попытался проделать с ним то же самое. Спустя некоторое время Ван Линь нахмурился. Когда он просканировал его божественным чувством, он понял, что шарик не изменился. Он остался обычным, без каких-либо изменений. Но после недолгих раздумий выражение лица Ван Линя изменилось. Забрав шарик, он быстро покинул лечебный сад и на максимальной скорости забрался на гору. Он нашел укромное местечко и, убедившись в его безопасности, вошел в мир грез. Ван Линь понимал, что времени у него немного, и как только он вошел вовнутрь, сразу развернул свое божественное чувство. 1 минуты, 3 минуты, 10 минут, 30 минут. Ничего не вышло. Ван Линь рассеянно почесал подбородок и пробормотал. Неужели внутри шарика нельзя оставить ни частицы божественного чувства? Но как раз в это время возле Ван Линя сверкнул один из шаров света. Внезапно лучи света начали мерцать, а затем медленно погасли. Ван Линь уставился вперед. Затем, словно по цепной реакции, все шары начали вспыхивать и потухать. В конце концов, это случилось со всеми шарами, а потом все погрузилось в непроглядную тьму. Ван Линь был изумлен. Он внимательно осматривался, но так и не нашел ничего необычного. Тут ни на что смотреть. На стадии духовного движения, если ты и захочешь увидеть что-то необычное в шаре, бросающем вызов небесам, это будет всего лишь самообман, послышался старческий голос. Ван Линь вздрогнул, зрачки его сузились. Он несколько десятков лет пробыл в мире грез, но никогда раньше не слышал здесь чей-нибудь голос. Сердце его замерло в удивлении. «Младшего зовут Ван Линь, а как мне обращаться к старшему?» — сказал Ван Линь, обхватил ладонью кулак. Он тяжело дышал и старался скрыть свое замешательство. Ван Линь был умным человеком. Он знал, что внезапно появиться тут никто не мог. Ясно, что он находился тут все это время, то есть около 30 лет. «Младший из такой маленькой страны не достоин знать моего имени. Даже при том, что я и Шар помогали тебе, ты потратил 30 лет только для того, чтобы добраться до стадии духовного движения. Это меня разочаровывает. Особенно твое восприятие. Ты подумал об использовании божественного чувства, чтобы осмотреть шарик? Ха-ха». Ван Линь ничего не ответил. Раньше он использовал божественное чувство, чтобы осмотреть каменный шарик, но так долго делал это в первый раз. «Больше всего меня раздражает твой подход. Культивация – это акт неповиновения небесам. Я наблюдал за тобой, когда ты вступил в эту секту собачьего дерьма. Ты должен был убить всех, кто тебя раздражает. На твоем месте я бы уже давно уничтожил эту секту. Я бы развеял души тех, кто унижает меня, особенно этого Ван Чжо. Я бы бросил его душу в чистилище для переработки, а потом бы вырезал всю его семью. Ха, в этой секте мне понравился Чжан Ху. И еще мне нравится этот парень по имени Лю, он мне по душе». На лице Ван Линя было странное выражение, он горько улыбнулся. «Я, не прерывай меня, я еще не закончил. В твоей секте есть несколько девушек, которые выглядят более-менее прилично, но ты не понимаешь, как этим нужно пользоваться. На твоем месте я бы закинул их в костер и очистил их души. Хе-хе, этот вкус действительно напоминает мне об этом. Уже более 30 лет я не пробовал этого вкуса». Ван Линь молча смотрел вперед. «Сопляк, ты можешь работать немного усерднее? Поторопись и достигни стадии трансформации души, тогда я смогу отсюда выбраться». Эх, Ван Линь колебался. Его слегка смутило то, что он услышал. «Старший, что такое стадия трансформации души? Ты сказал, что я на стадии духовного движения. Что все это значит? Ты что, сам додуматься не можешь? Ладно, для сопляка из страны культиваторов третьего ранга невозможно самому найти ответ, даже если ты сломаешь себе мозг. Хм, послушай, мальчик, я говорю про стадию культивации для страны пятого ранга. В странах третьего ранга есть культиваторы только 4 ступеней развития. Конденсации ци, заложение основ, формирование ядра и зарождение души. Что касается формирования души, для культиваторов страны третьего ранга, это просто легенда. Если культиватор из страны третьего ранга достигнет стадии формирования души, тогда ранг страны возрастет, и она станет страной четвертого ранга. В таком случае, Альянс культиваторов предоставит соответственные ресурсы развития, и страна получит право сражаться на внешнем поле боя. Но в свою очередь, страна должна будет выполнять задачи по защите Альянса культиваторов. Аналогично, если в стране четвертого ранга появляется человек, достигший стадии трансформации души, страна получит пятый ранг. Что касается стадии духовного движения, то это термин, который обычно используют в странах четвертого ранга. Она похожа на стадию конденсации ЦИ, но ее охват несколько шире. Глава 47. Спарринги 1. Ван Линь горько улыбнулся и ответил: «Стадия трансформации души — до этого мне слишком далеко». «Чушь. С помощью такого эксперта из страны шестого ранга, как я, жалкая стадия трансформации души – это ерунда. Хотя я не могу отсюда выйти, последние несколько десятков лет, что ты здесь тренировался, я использовал свою эссенцию зарождения души, чтобы помочь тебе с культивацией, иначе с твоим-то талантом, ты бы не достиг текущего уровня даже через 30 лет, и ты продолжаешь поглощать мою эссенцию зарождения души. Пока ты не встретишь эксперта с таким же уровнем, как у меня, никто не сможет разгадать твой способ культивации. К тому же, в твоих руках сфера, бросающая вызов небесам, чего тебе бояться? Изначально, я пытался стащить это драгоценное сокровище, которое внезапно появилось в Альянсе культиваторов. Потратив на это огромное количество усилий, в конце концов, мое тело было разрушено, а душа почти разлетелась на песчинки. С большим трудом я спрятался в этой сфере. Я хотел завладеть новым физическим телом, но из-за этого чертового камня я проник внутрь, а выйти не могу. Не стану скрывать, когда ты впервые сюда пришел, я хотел завладеть твоим телом, но в итоге понял, что это невозможно. Эта сфера как ловушка, не позволяет мне выйти. После долгих наблюдений я понял, что сфера открывает свои возможности только мастеру, которого сама признает. Только тогда я смогу выйти. Когда я украл ее, за мной послали погоню, но у меня все же хватило времени, чтобы немного изучить ее. Эта сфера должна собрать все пять элементов: золото, дерево, воду, огонь и землю, чтобы признать своего мастера. Но чтобы сделать это, нужно достигнуть как минимум стадии трансформации души. Только тогда я смогу отсюда выбраться. Парень, имей совесть и тренируйся быстрее. И еще найди мне тело, в которое я смогу вселиться. Я, Си Тунан, никогда не забуду твое великодушие и доброту. В будущем, под моим покровительством, я гарантирую, что ты сможешь жить в безопасности и комфорте. Под конец тон Си Тунана превратился из высокомерного в жалостливый. Ван Линь ненадолго задумался, и когда хотел уже что-то ответить, его прервал голос старика: «Парень, кто-то идет, я помогу тебе покинуть это место». Внезапно его охватило разрывающее чувство, тело задрожало, и он открыл глаза в реальности. Он осмотрелся с помощью божественного чувства и сразу же обнаружил двух учеников внешнего круга, парня и девушку. Они тихо шли и остановились в 30 метрах от Ван Лина. Они целовались и говорили друг другу слова любви. Вскоре они остались без одежды, и с их стороны послышались стоны. Ван Линь знал этих двоих, когда-то они вместе тренировались. Он смотрел с любопытством, особенно на тело девушки. Через какое-то время он ушел. Вернувшись в свою комнату, Ван Линь задумался о разговоре со стариком. Он не верил его словам, но информация о рангах стран и альянсе культиваторов стала для него новой. Он подумал, что об этом Си Тунан вряд ли стал бы врать. Через три дня официально начался турнир между школами Хэн Юэ и Сянь Дао. Для двух школ это давно стало традицией, поэтому они не стали усложнять основные детали. Местом проведения битв были выбраны горные вершины Хэн Юэ, вершины голубых сосен. Между двумя вершинами был проложен каменный арочный мост. Ван Линь уже видел вершины голубых сосен издалека, но каждый раз их окутывал туман и облака, и он не мог хорошенько их разглядеть. Вершины голубых сосен. Для школы Хэн Юэ это было одно из самых важных мест. Духовная энергия в этой местности зашкаливала, и она была не слабее, чем на задней части горы Хэн Юэ. На самой верхней точке вершины голубых сосен была установлена каменная арена для проведения сражений. Вокруг нее стояли 8 огромных белых вертикальных валунов, на которых была высечена история школы Хэн Юэ за 500 лет. Очутившись здесь, сразу чувствовалась безграничная аура, исходящая от белых валунов, и когда она становилась явной, то наполнялась желанием убийства. Холодный воздух пронизывал до костей, и казалось, будто он вбирал в себя души людей. «Мой друг, Хуан Лун, каждый раз, Когда я вижу эти белые камни, меня пронизывают новые чувства. Они в самом деле настоящие сокровища страны Чжао», — вздохнул старейшина Ауянь. В эту же секунду он взмахнул длинным рукавом и с серьезным выражением лица рассеял цепкое желание убийства, исходящее от камней. Позади него на лицах всех учеников Сянь Даа отразилось нескрываемое удивление. Всего секунду назад необъятная энергия, излучаемая белыми камнями, заставляла их чувствовать себя словно на поле боя, и им с трудом удавалось себя сдерживать. Это чувство начало сходить на нет только после того, как старейшина Ауянь рассеял жажду убийства. Это сокровище, которое создали предки секты Хэнь-Юэ. Те, кто находится в радиусе менее 100 метров от камней, и кто не является учеником Хэнь-Юэ, будут порабощены желанием убийства. «Приношу извинения, но вы должны знать об этом». Лицо Хуан Луна было спокойным. Он сложил руки в замок и начал песнопение. 8 камней сразу же начали излучать теплое сияние. Облака и туман над вершиной голубых сосен стали быстро рассеиваться, будто их убрали 2 огромные руки. Жажда убийства тоже исчезла окончательно. Позади него ученики внутреннего двора захрустели кулаками. «Не волнуйтесь. Согласно традициям, моя школа Сянь Даа первой выведет людей для первого раунда. Лю Фэн, выходи», — произнес Ауянь после того, как обернулся назад и обменялся парой слов с 2 старейшинами. Лю Фэн был единственным мужчиной с корнем воды в Сянь Даа. Он слегка улыбнулся, сделал глубокий вдох, оттолкнулся ногами, и его тело вспыхнуло словно молния. Он встал посреди арены и четко произнес: «Лю Фэн из школы Сянь Даа, прошу дать мне наставление, братья из секты Хэнь Юэ». Ван Линь стоял позади Сунь Дачжу. Он был одет в красную форму, а за спиной у него висел золотой летающий меч богатства. Ван Линь выглядел довольно величественно. Сунь Дачжу был доволен внешним видом своего ученика. Как только Ван Линь достиг 3 уровня конденсации Ци, он уже не смотрел на него с прежним отвращением. Хотя он все еще его недолюбливал, но более или менее стал относиться к нему как к ученику. Конечно, все зависело от того, как долго Ван Линь продержится на 3 уровне. Если за 10 лет у него не будет особого прогресса, Сунь Дачжу скорее всего снова его возненавидит. Последние 3 дня Ван Линь почти не выходил на улицу. Большую часть времени он разговаривал с Си Тунаном в мире снов. После длинных бесед он лучше изучил старика. Тот был могущественным культиватором из страны 6 ранга под названием Сузаку. Он был очень могущественным и жестоким, с необузданным желанием убийства, мог лишить жизни кого угодно ради сокровищ. Еще он был высокомерным. Когда Лю Фэн появился на арене, все вокруг смолкли. Глава школы Хуан Лун посмотрел на Лю Фэна и сказал: «Чжао Лун, выходи ты». Чжао Лун был тихим учеником внутреннего двора и одним из тех редких счастливчиков, кто достиг 6 уровня конденсации Ци. Школа Хэнь Юэ выбрала ученика 6 уровня конденсации Ци для первого раунда. Во время предыдущих турниров такое случалось очень редко. Старейшина Ауянь не возражал, он только улыбнулся и произнес: «Лю Фэн, я разрешаю использовать 50% твоей силы для этого раунда». После его слов лица учащихся школы Хэнь Юэ мгновенно побледнели. Глава 48. Спарринги, 2. «Как безрассудно, брат Чжао, убей его. Мы, ученики Хэнь Юэ, будем болеть за тебя. Разгроми его, покажи этому слабаку всю свирепость школы Хэнь Юэ. Брат Чжао, давай же, школа Сянь Даа слишком высокомерная. Брат Чжао, пора сбить с них спесь. Какое нахальство заявлять, что они используют только 50% силы. Школа Сянь Даа слишком коварная, они боятся проиграть, поэтому придумывают отговорки заранее. Брат Чжао, ты лучший. Вперед!» Ученики школы Хэнь Юэ сразу же настроились враждебно, слова школы Сянь Даа сильно ударили по их гордости. Старейшины Хэнь Юэ молчали, выглядели они мрачно, а их глаза излучали леденящий холод, когда они смотрели в сторону Сянь Даа. Сунь Дачжу улыбнулся и прошептал Ван Лину: «Ученик, смотри внимательно, этот съезд для обмена опытом может быть самым жарким за всю историю. Сянь Даа еще никогда не вели себя так нагло». Ван Линь осмотрелся вокруг с таким же выражением гнева на лице. Он попытался изучить Лю Фэна, но его душу словно покрывал слой тумана, не позволявший определить уровень его силы. Стоя на сцене и небрежно улыбаясь, Лю Фэн произнес: «Брат Чжао, так как это приказ старейшин, я буду использовать только 50% моей силы». Чжао Лун был среднего роста, темнокожий, коренастый и, в отличие от остальных учеников-культиваторов, он был больше похож на члена общества боевых искусств. Он внимательно осмотрел Лю Фэна, а затем поклонился и сказал: «Брат Лю, прошу». После этого он сделал шаг, из-под его стопы распустился цветок лотоса, который мгновенно взмыл в воздух, набухая и одновременно кружа вокруг его тела. От каждого лепестка лотоса шел след летающего меча. Одежда Чжао Луна затрепетала, хотя ветра на улице не было. Глава секты Хуан Лун, довольно улыбаясь, произнес: «Движение Чжао Луна – это меч лотоса. Он уже достиг среднего уровня владения этой техникой. Неплохо. Ха-ха, глава секты, Чжао Лун – мой любимый ученик. Он обладает незаурядным талантом, но что важнее, он упорно тренируется. Этот меч лотоса он отыскал сам в Доме Писаний. Он тренировался 5 лет и, наконец, достиг среднего уровня», – гордо заявил краснолицый старейшина, стоявший рядом. «Меч лотоса всегда был известен своей силой атаки. Ученики, смотрите внимательно и учитесь, потому что вам выпала редкая возможность, хватайтесь за нее», – обратился старейшина Сюй ко всем ученикам, стоявшим вокруг. Вань Чжо прищурил глаза. Внешне он согласно кивал старейшине, но про себя подумал: «Меч лотоса, ха, поверь, старик, я это запомнил. Через 5 лет тренировок я его превзойду». Брат Чжао обычно неразговорчив. Никогда бы не подумал, что он выберет такую сложную технику и доведет ее до совершенства. Сунь Хао втайне завидовал. Стоя на каменной платформе и внимательно за всеми наблюдая, Чжао Лун прокричал: «Младший ученик Лю, мой меч лотоса очень сильный, будь осторожен». В одно мгновение лотосы, которые парили вокруг, внезапно быстро завращались и, оставляя позади голубую ци, как шторм понесся в сторону Люфинга. Лю Фэн был спокоен, он мгновенно отклонился назад, сложив руки в жесте мудры, и прокричал низким голосом: «Водяная завеса». Небо сразу же потемнело, а затем отовсюду к нему полетели маленькие сверкающие кристаллы, которые, к всеобщему удивлению, стали формироваться в капли воды. Эти капли быстро собирались воедино перед Лю Фэном, образуя слой водяной завесы, в которой радугой отражалось солнце. Выглядело это необыкновенно красиво. Старейшина Ауянь, стоявший за учениками, улыбнулся и сказал: «Меч лотоса секты Хэн Юэ очень тяжело практиковать. Хотя это и называют идеальной атакой, нужно помнить, что эти мечи лотоса не могут похвастаться огромной силой, а для победы полагаются на скорость и хитрости. При встрече с подобной техникой вы должны быть настороже, но если вы, как Лю Фэн, владеете врожденным корнем воды, то сможете управлять водой по своему желанию». Учащиеся понимающе кивнули, за исключением мужчины средних лет, который стоял позади и смотрел на все со скрытым презрением. Тем временем на каменной платформе лотосы, словно шторм, врезались в водяную завесу, но Чжао Лун изменился в лице, когда заметил, что на этой странной завесе не осталось и следа, а голубая ци лотосов просто растворилась в воздухе. Он нахмурился и хотел было прочитать новое заклинание, но в эту минуту Лю Фэн внезапно вышел из водяной завесы и, странно улыбнувшись, прошептал: «Брат Чжао, с моей стороны было бы невежливо не вернуть тебе лотосы, поэтому держи». На сверкающей поверхности завесы пошла зыбь, а за ней появилась голубая ци Чжао Луна, та самая, которую он сам вызвал. Лицо Чжао Луна побледнело, он поспешил отойти назад, но голубая ци оказалась быстрее. Для уловок не было времени и, стиснув зубы, Чжао Лун поспешно выбросил перед собой около 10 талисманов бессмертных, которые сразу же после появления загорелись желтым сиянием и без единого взрыва превратились в черный туман. Столкнувшись с черным туманом, голубая ци начала быстро рассеиваться, и когда она почти исчезла, остатки энергии просочились сквозь туман и пронизали тело Чжао Луна. Под действием силы голубой ци его отбросило далеко назад. Упав на землю лицом вниз, его вырвало кровью, и после нескольких минут конвульсий он больше не поднялся. В его теле были видны несколько крупных открытых ран, но они были не смертельными и, к счастью, жизненно важные органы тоже были не задеты. С победоносной улыбкой на лице, Лю Фэн развернулся и спрыгнул с каменной арены. «Ученик выполнил ваш приказ и использовал только 50% своей силы». Краснолицый старейшина, обернувшись красным облаком, быстро оказался рядом с Чжао Луном и, дав ему несколько драгоценных таблеток, сказал: «Какая сильная отражающая завеса. Ее невозможно пробить тем, кто не достиг 8 уровня конденсации ци. Мой ученик еще не достиг такого уровня, поэтому в его поражении нет ничего удивительного». Счастливые разговоры среди учащихся школы Сяньда не прекращались. Всего лишь на 6 уровне концентрации ци, а вызвался на бой с нашим Лю Фэном. Я с самого начала знал, что первый раунд будет за нами. Точно, водяная завеса брата Лю Фэна очень мощная. Даже старейшины постоянно ее нахваливают. И они думали с ней справиться. Что за наивные мечты? Вот именно. В этой секте Хэн Юэ среди всех учеников, что я встречал за последние несколько дней, никто не представляет угрозы. Рано делать выводы. Ученики в фиолетовой форме еще не выступали. Я слышал, как старейшины говорили, что именно они самые сильные в школе Хэн Юэ. Глава 49. Спарринги. 3. Ученики школы Хэн Юэ были в ужасе. За 20 лет учебы они почти никогда не сталкивались с такими кровавыми сценами. Все нервничали и молчали. Глава Хуан Лун заметно паник. Он долго ничего не говорил. Он видел, что ученик из школы противника, Лю Фэн, был на 6-м уровне конденсации ЦИ, но глава не мог и подумать, что они будут использовать такие сильные заклинания. Водяная завеса оказалась слишком мощной. У любого, кто не достиг 8-го уровня конденсации ЦИ, не было шанса ее разрушить. Исход первого раунда заставил его почувствовать горечь разочарования. Хэн Юэ упала в глазах окружающих. Он оглянулся и заметил, что все младшие ученики тоже поникли. Глубоко вздохнув, Сунь Дачжу проворчал себе под нос. «Черт побери, этот ученик сильнее меня. Откуда в Сянь Даа такие монстры? Почему мне так не везет?» Ван Линь присмотрелся к Лю Фэну. Он внимательно наблюдал за всем происходящим с момента, когда тот использовал водяную завесу. Ван Линь видел уровень его мастерства, но когда меч лотоса даже не повредил водяную завесу, он очень удивился. Старейшина школы Сянь Даа Уянь улыбнулся и провозгласил: «Друг Хуан Лун, во втором раунде ваша очередь первыми выбирать своего представителя». Хуан Лун провел глазами по толпе учеников, которые к этому времени опустили головы и молились, чтобы их не выбрали. Видя это, Хуан Лун разозлился и хотел было что-то сказать, но в это время Сунь Хао, сжав кулаки, прокричал: «Глава, этот скромный ученик желает выйти во втором раунде». Стоящие рядом старейшины побледнели, а старейшина Сюй ответил, нахмурившись: «Сунь Хао, ты только на 4-м уровне концентрации ЦИ, не говори глупостей». Сунь Хао засомневался, но все же ответил: «Ученик, у ученика есть новая техника. Даже если они выиграют, они упадут в грязь лицом». Про себя он подумал: «Теперь, когда никто не хочет выходить во втором раунде, я выйду вперед и заслужу благосклонность главы секты. Даже если я проиграю, громовая бомба поможет нам вернуть честь». «Извини, брат Лишань, эту бомбу я купил у тебя и против тебя ее использую. Такая у тебя карма». В последние несколько дней он придумал оригинальное применение громовой бомбе. И хотя несколько раз она не срабатывала, но возле Лишаня все получалось. Из-за недостатка времени он больше не практиковался с ней, но после нескольких удачных попыток верил, что у него все получится. Хуан Лун вздохнул, а затем, немного все обдумав, сказал: «Поднимайся, давай посмотрим на твою технику». Услышав это, Сунь Хао запрыгнул на каменную платформу и громко произнес: «Сунь Хао, ученик школы Хэн Юэ, готов принять вызов». Увидев Сунь Хао, Ли Шань сразу же про себя рассмеялся. Он увидел, что старейшина Ауянь как раз подыскивал ему противника, и сам вышел вперед и произнес: «Старейшина, ученик Ли Шань желает выступить в этом раунде и помериться силами с противником». На этом он подмигнул. Старейшина Ауянь считал Ли Шаня сплошной головной болью, но он понимал, что Ли Шань так просто не проиграет и, так как он сам вызвался, то уверен в своих силах. Немного колеблясь, старик кивнул.